Один вопрос поступил. Поясните, пожалуйста, Иезекииля, 37 глава с 22 по 28 стих. О ком говорится? О Христе. Здесь говорится, в этом отрывке, я не буду весь его зачитывать, он продолжительный, о том, что Бог, как бы здесь образно говорит, сложу два жезла, Ефрем и Иуда. И эти два жезла будет одно в руке моей. Дальше он поясняет, что эти два народа, я сделаю одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будет более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими. То есть на сегодняшний день оно уже нет различия между, как оно было, разделение царства иудейское и израильское. После плена, то есть разрушения Иерусалима в 70-м году и по настоящий день этого разделения нет. И когда собираются, тоже нет разделения. То есть то, что Бог говорит, я сделаю, мы видим отчасти, что уже это совершается. Но то, что дальше говорит, и освобожу от пороков их, это дело будущего. А то, что здесь прямо дальше говорится, раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. Это говорится о царстве Христа. Царство Христа в тысячелетнем царстве. В общем-то, правильно, я думаю, автор записки думает, о ком говорится, о Христе.